Глава 4. Глаз сморгнул, на миг прикрываясь полупрозрачной пленкой. Голова шевельнулась, поворачиваясь, и перед Игорем появился небольшой желтоватый клюв. «Уюз?» В выброшенной вперед руке материализовался бластер. «А ну!» — повел стволом в сторону Маслов. «Вылезай наружу!» «Чи! Синь! Фью!» Голова птицы качнулась, и огромные глаза наполнились влагой. «Яльк! Струнник!» Приподняв крыло, он осторожно коснулся ствола и повел его в свою сторону. Наведя таким образом оружие на себя, оторопевший от подобного Игорь и не думал сопротивляться, птица приоткрыла клюв и, вздохнув совсем как человек, повторила, наклоняя голову к обрезу ствола. «Чи-синь! Струнник!» «Ствол убери!» — раздался в шлеме напряженный шепот Напа. «Только осторожно! Не дай, творец, случится что!» «А что?» Отведя руку от птичьей головы, он расслабил ладонь, убирая оружие. «А то!» «Стрельба! Да что стрельба? Здесь любая агрессия под запретом! А уюсы, чтобы ты знал, вообще-то очень мстительны!» «Поранишь этого?» Шарик качнулся в сторону медленно выбиравшегося из-под стола представителя крылатой расы. «Так будешь потом до конца жизни ящериц разводить!» «Это то их лакомство, ну, из-за которого они с кхархами воевали?» «А они сами чего? Ленятся?» «У них соглашение. Им нельзя». Бросил пару коротких фраз Нап и переключил свое внимание к более актуальной теме. «Ты как его под столом не заметил?» «Да не было его там», — ответил Игорь, следя за птицей, которая неловко, боком взбиралась на синий кубик по другую сторону стола. «Я же не слепой». «Порой мне кажется, что ты не только туп, но и слеп. Не заметить уюса под столом...» Это, знаешь ли, уже край. Да не было там никого. «Анси сольдо!» Прочирикала пропела птица, наконец сумевшая устроиться на пуфике. «Унь иль струнник!» Закончив фразу, интонации которой были пронизаны печалью, птица, развернув крылья, положила их плашмя на столешницу и, чуть подождав, опустила между них голову, прикрыв оказавшийся сверху глаз кожистой пленкой. «Он что, спать собрался, а, Нап? Что думаешь?» «Спать вряд ли. Они, сидя на насестах, спят», — качнулся из стороны в сторону Шарик. «Тут что-то другое. Не знаю, что». Выждав с минуту, уюз ожил. Подняв голову, он посмотрел на человека все такими же влажными глазами и, убрав со стола крылья, прощелкал. «Соль руань! Си до чунь! Янь тре, струнник! Янь тре уюз си!» «Ты чего-нибудь понял?» «Примерно», — качнулся Шарик. — Интонации просительные. Он что-то просит. — У тебя, если ты еще не догадался. — Угу. Янь Тре просит. Знать бы, что это еще за Янь Тре. — Янь Тре! Янь Тре! Услышав знакомые слова, птица пришла в сильное возбуждение. — Янь Тре! Подпрыгнув на месте, она едва не свалилась с пуфикой, только резкие взмахи крыльев уберегли ее от падения на пол. — Тре-треньк, струнник! Треньк-ос! «Походу, — произнес Нап, — ты только что согласился ему помочь». «Я?» — излишне громко вскрикнул Игорь, и уюз, решивший, что последнее относится к нему, выдал длинную мелодичную трель, разобрать в которой отдельные слова не было никакой возможности. Завершив свою фразу, птица повела крылом над столом, а когда поверхность стола вновь открылась для глаз человека, то на светлом диске столешницы блеснул зеркальными боками небольшой, со спичечный коробок брусочек. «Янь Тре!» — чирикнул уюз, поводя крылом во второй раз, и над коробочкой проявилось небольшое овальное окно, заполненное символами и небольшими рисунками ярко раскрашенных спиралей. «И что это за Янь? Или Тре?» Наклонившись вперед, Игорь присмотрелся к картинкам. Более всего они походили на изображение ДНК. Перекрученная лесенка или двойная спираль с яркими цветными точками по всему телу. «Тебе что, мое ДНК нужно?» Вытянув палец, он коснулся одного из рисунков, и тот немедленно увеличился, заняв собой почти все окно. Спираль, вместо того, чтобы оставаться по центру, сдвинулась вправо, а на освободившемся месте появился глобус планеты со множеством синих точек по всей поверхности. «Как я понимаю», — раздался голос Напа, «он хочет, чтобы ты достал для него образцы ДНК этих существ. Точек, то есть». «Треньк!» — присвистнула птица, вновь поводя крылом над столом, А когда оно убралось, то рядом с коробочкой остался лежать новый предмет. Перекрученное восьмеркой блестящее кольцо, как бы небрежно обвитое медной проволокой, своим внешним видом не давало никаких подсказок о своем предназначении. Но стоило только Маслову поднести к нему руку и коснуться пальцами, как из рукава его костюма выскочила тонкая, блеснувшая матовым металлом щупальце. Обвив восьмерку, оно втянулось назад, и Игорю оставалось только оторопело наблюдать, как схваченный его костюмом предмет перемещается по рукаву, поднимаясь к плечу. «Куда?» – попытался он перехватить ползшее под материей кольцо, но то двигалось слишком быстро, и легко избежав его ладони, оно исчезло в рюкзаке, обозначив свою победу тонким звоном. «Нап, твои штучки, верни, это...» «А чё сразу нап? Чуть что нап да нап?» – сварливым тоном отозвался Шарик. «Это, между прочим, твой костюм сделал. Уловил твое желание, обнаружил модуль в пределах досягаемости и того, усвоил». «Как это усвоил? Съел, что ли?» «Интегрировал в твои системы. Погоди, сейчас подключится, тогда смогу сказать, что именно мы приобрели». Ждать пришлось недолго. Не прошло и пары минут, как голос Напа зазвучал вновь. Правда, сейчас он выражал некоторое, скажем так, разочарование. «Жлоб этот Уюз», — хмыкнув, сообщил он. «Дал нам модуль сбора ДНК-данных, но из самых дешевых. Зеленка. Собирает данные только с открытой плоти или крови. Да и то, дистанция скана не более 2 шагов. Шлак, отстой, дешевка. Ты еще какие подобные термины знаешь?» «Барахло», — машинально произнес Маслов, но тут же спохватился. «Погоди, так он нам его что, подарил? Так получается?» «Подарил? Ага, как же, держи карман шире», — рассмеялся Шарик. «В лучшем случае для выполнения задания дал. Ты же согласился ему помочь? Ну вот он и дал сканер этот. Видит же, что ты нуль без палочки. Руку к проектору поднеси». «К чему поднести?» «К коробочке этой, бестолочь. Ты что, и пару фактов связать не можешь?» «Могу», — буркнул Игорь, протягивая руку, ту же самую, откуда только что выскочила щупальце, к блестящему брусочку. «Так, на стол ее положи», — продолжал командовать нам. «Вот видишь, как тебе со мной повезло. В отличие от меня, моего везения, конечно. Делай, что тебе говорят, и все будет». «А что? Руку-то я зачем?» «Я к твоему интерфейсу подсоединился, он, кстати, весьма интересный. И сейчас?» «К чему подсоединился? Ко мне?» Передернул плечами человек, прислушиваясь к своим ощущениям. «К интерфейсу костюма. Ты-то мне на что сдался? Так вот, сейчас...» Выскочившая из рукава щупальце вяло качнулась из стороны в сторону, задралась вверх, и, словно потратив на это движение все силы, рухнула вниз, уронив последнюю свою треть прямо наверх коробочки. «Я еще не совсем освоился», — торопливо произнес Нап, но легкая дымка виноватости улетучилась уже на следующих словах. «Подключаюсь, считываю данные. Еще немного, еще. Готово». Последнее слово было полно неподдельной гордости. «Что готово?» «Руку можешь убрать. А что готово? Сейчас». «Анализирую данные». «Есть». «Интересно». «Что, Нап, что скачал?» «Значит так, низшая форма. Внимай голосу разума твоего мудрого спутника». «Нап, оторву нахрен, говори давай». «А ты мне не грози». Все же тон человека подействовал. Уровень напыщенности в голосе напарника заметно снизился. «Уюз хочет, чтобы ты...» «Мы...» «Чтобы мы посетили ряд планет и собрали генетические данные с нескольких животных. Для этого он нам дает, вернее, дарит сканер ДНК и обещает заплатить почти 3000 местных финансовых единиц. Перевод средств состоится автоматически, одновременно с подтверждением получения последнего скана». «3000 – это много или мало?» Маслов перевел взгляд со своего рукава, место, где исчезло щупальце, было отмечено небольшой бляшкой металла, на птицу. «И животных этих где искать?» «Как где? На планете, конечно!» Вновь выскользнувшая из бляшки щупальца указала на шар планеты, мерно вращавшийся по соседству с изображением двойной спирали. «Расслабься, у меня есть все данные. Сканы надо сделать на 2 планетах этой системы. Вот, смотри». Он смолк, а перед глазами Игоря, проецируясь на стекле забрала, появилось схематическое изображение звездной системы, состоящий из центральной пары светил и 6 планет, расположившихся вокруг них. «Ему нужно ДНК 2 зверей отсюда, Коричневый шарик, бывший самым близким к двойной звезде, вырос в размерах, и на его поверхности стали различимы оранжево-красные реки, несшие свои воды к озерам и морям такого же оттенка. «Горячая планета», — принялся пояснять шарик. «Часто бывают огненные бури. Без защиты в них тяжко, но можно укрыться в пещере или корабле. Флора — редкая, фауна тоже. Придется побегать. Вторая планета...» Не позволяя Игорю вставить хоть слово, продолжил Наб, одновременно с тем, как место огненного мира заняла третья от центра планета. «Кислотный мир. Не жарко, можно сказать, вполне комфортные условия, но если не попадать под ядовитые дожди и не устраивать заплывы в местных водоемах. Флора...» «Это вот она кислотная?» Перебив его, человек указал пальцем на темно-бурый, едва ли не черный шар. «Она. Слушай, не перебивай. Флора и фауна богатые. Все. Вопросы есть?» «Есть, а...» «Вопросов нет», — отрезал Наб. «Я уже подтвердил Уюсу, что мы беремся за это дело». «Подтвердил? А меня спросить?» «А ты тут при чем?» — в голосе шарика прозвучала издевка. «Твое дело маленькое, рули куда скажу, да ДНК скань, все остальное моя головная боль». «Какая? У тебя и головы-то нет». «И что с того? У тебя вот есть, а толку с того? Короче, не спорь, а вставай, к кораблю двигай, нам по-быстрому, целых две планеты навестить надо». «А этот?» — кивнул Игорь на птицу, увлеченно чистившую клювом перья крыла. «Ему что, сказать ничего не надо? Ну там, не беспокойся, мол, все в ажуре будет». «Все, что надо, сказано», — отрезал Наб. «Вставай, без труда эти деньги сами в карман не прыгнут». «Ты не думай». Поднявшись с места, Маслов наклонился над уставившейся на него птицей. «Я все норм сделаю, по первому разряду». «Чпень, струнник». Огромные, слишком крупные для обычной птицы глаза Уюса наполнились влагой. «Чпень». Приоткрыв клюв, он прощелкал длинную и сунул голову под крыло, явно намекая на конец разговора. Отлет, точно так же, как и посадка, был автоматизирован. Стоило только Игорю прижать кнопку тяги, как мягкие руки силового поля подняли корабль, развернули носом к выходу и с каждым мигом все более и более ускоряясь, понесли его прочь с тела станции. Их объятия исчезли, стоило только космолету пересечь срез шлюза. «Вывожу маркер первой планеты», — будничным тоном проинформировал его Наб, зажигая небольшой белый ромбик сильно правее носа корабля. «Астероидов по пути нет, разгоняйся и прыгай». «Как скажешь», — пошевелив мышеподобной рукоятью, Маслов нацелил нос корабля на маркер и, прижав кнопку тяги, начал разгон. «Просто все тут», — вздохнул он, когда после зажатия двух нижних кнопок звездолет оказался прямо перед расчерченным огненными полосами диском планеты. «Не ной, тут все для комфорта пользователя», — наставительно произнес шарик. «Вон, пересечение двух рек, видишь?» Указанный им кусок поверхности, где пересекавшие друг друга оранжевые потоки образовывали косой крест, оказалось заключенной в белый овал. «Вот там садись». «А чего там?» Направляя корабль в сторону овала, поинтересовался пилот. «Может, в стороне от местной воды, лавы, сядем? Там же жарко». «Минут 10 выдержишь. Ну, перегреешься малость, не страшно. Выжить должен». «Твой оптимизм меня просто радует». Продолжая держать кнопку тяги, хмыкнул Игорь. «Только учти, не выдержу, так оба там останемся». Корабль тряхнуло, нос окружили яркие всполохи, и он поспешно сбросил скорость. «Чего, испугался?» — ехидным тоном поинтересовался Наб. «Не дрейф, пуля выдержит, на него основной удар идет. Жми газ, папочка обо всем подумал». «Как же ты меня достал!» Вздохнув, он направил корабль по крутой траектории вниз, целя на центр креста. «Не достал я тебя», — наставительно произнес шарик, — «а проявляю заботу, продумывая все наперед. Думаешь, мне охота с твоим трупом вечность коротать?» Выбранная для посадки площадка располагалась метрах в 300 от берега местной реки. Выбравшись из корабля, Игорь сделал несколько шагов в сторону, опасливо осматриваясь по сторонам. Пейзаж, представленный в основном двумя цветами, доминирующим черным и нервно пульсировавшим красным, настораживал, подсознательно настраивая его на тревожный лад. Слева что-то щелкнуло, и Маслов, сам не ожидая от себя такой прыти, резко упал на колено, одновременно выбрасывая вперед руку с зажатым в ней бластером и разворачиваясь всем корпусом на звук. «Какая динамика!» — раздался в шлеме насмешливый голос Напа. «А реакция, ну все. Теперь я спокоен. Ты себя просто так схарчить не дашь». «Да успокойся ты», — продолжил он уже своим обычным, разве что чуть выше нормы, более нахальным тоном. «Камень лопнул от жары. А в остальном здесь пусто. Ты своей посадкой всю живность распугал». «Пусто?» Игорь повел стволом из стороны в сторону. «Так. Встал и к реке!» — командным тоном озвучил приказ Шарик. «Правее держись. Пригорок видишь? Вот нам на него надо, я при посадке там движение засекал». Видя, что человек продолжает колебаться, Нап, предварив свои слова тяжелым вздохом, продолжил. «Да успокойся ты, поблизости нет ничего опасного. Живность местная, не крупная и не агрессивная. Думаешь, стал бы я собой рисковать? Я слишком ценен. Вселенная не простит никому такой потери». «Вселенная?» Поднявшись на ноги, Игорь убрал оружие. «Думаю, она переживет такую потерю». «Вон туда идти!» Махнул он рукой в сторону небольшой возвышенности. «Туда!» Буркнул Шарик, раздраженный таким пренебрежением к себе. «Как вскарабкаешься, так цели и увидишь, а я делом займусь». «Это каким? Ворон считать будешь?» Загребая ногами горки пепла, покрывавшего поверхность, Маслов двинулся в сторону возвышенности. «Язык у Юсов анализировать». «И как? Что уже наанализировал?» «Тре, значит, помощь. Чпень быстро, треньк легко». «Не густо», — хмыкнул Маслов и, наподдав ногой небольшой камень, не кстати оказавшийся на его пути, продолжил путь. «Я так понимаю, этот анализ тебе интриньк был? А вот смешивать язык хархов и уюсов не стоит. Не любят здесь такого». «Не любят? А с чего ты это взял? Живут рядом, нечто не заимствуют слова друг у друга». «Здесь так не принято», — отрезал Наб и чуть погодя признался. «Я и сам не знаю, откуда эти знания у меня появились. Когда к тому брусочку подсоединился, так они раз и в памяти, будь то всегда знал». «Может, вирус словил?» Взбираться на холмик, хоть он и был не сильно высоким, было сложно. Подошвы его серебристых сапог хоть и имели сложный рисунок протектора, но местную почву не держали от слова совсем. «Вирус? Я? Я всегда предохраняюсь, да у меня одних защит, знаешь, сколько стоит?» «Могло не хватить». Боком, словно он был на лыжах, переставляя ногу одну за другой, принялся взбираться наверх Маслов. «Но ты не переживай, вот на землю вернемся, я тебе презерватив куплю». «А он-то чем мне поможет?» «Да ничем, но вот буду я идти по улице, так люди увидят и скажут, вон Игорь идет опять со своим этим самым». «Очень смешно. Сам ты это слово». «Зато...» Закончив свое восхождение, Маслов выдохнул и, повернувшись в сторону реки, принялся разглядывать открывшийся ему вид, благо посмотреть здесь было на что. Плавно спускавшийся к изгибу оранжевой реки склон был часто усеян небольшими камнями. То тут, то там поднимавшиеся над неспешно текшей лавой языки пламени давали хорошее, пусть и дрожащее освещение, которым приноровившийся к обстановке глаз человека различал перемещавшиеся меж камней непонятное образование. Очередной всполох огня, по каким-то своим законам оказавшийся много сильнее предыдущих, разогнал сумрак, и сильно левее, почти на самом берегу реки, вспыхнула золотым свечением странная конструкция, похожая на изогнутый столб, собранный из разнокалиберных шаров. «Два вопроса», — повел он из стороны в сторону, вновь прыгнувшим в руку стволом. «Это та живность, что нам надо?» Бластер обвел берег полной местной жизнью. «И второе, это что за хрень?» Указал он оружием на непонятную конструкцию вдали. «Мне-то откуда знать? Сейчас просканируем и поймем!» Немного ворчливым тоном ответил Наб. «Меня другое интересует». «Что?» Глядя себе под ноги, начал спуск к берегу Маслов. «Стражей нет». «А должны?» «В смысле, быть?» «В описании планеты сказано, что есть». «Мало. Планета особого интереса не представляет, но должны быть». Первое местное существо, попавшее под пристальный взгляд человека, было похоже на гриб-боровик, как его любят изображать в мультфильмах. Толстая, расширявшаяся к низу ножка была увенчана небольшой округлой шляпкой. Яркие вспышки пламени выхватывали из сумерек то темно-коричневую шляпку, то беловатую, матово-костяную ножку перемещавшегося короткими прыжками существа. Время от времени боровичок останавливался, его верхняя часть шла волнами, и из нее сыпались вниз какие-то отливавшие металлом не то крошки, не то споры. «Этот нам не нужен», — констатировал Наб, закончив сканирование. «Местный хищник, уровень агрессии средний, состоит из кремния с добавлениями титана». «Размножается спорами?» — кивнул Маслов на гриб, в очередной раз принявшийся посыпать почву вокруг себя блестящими точками. «Я тебе что, биолог? Следующее животное ищи!» Обойдя существо по дуге, несмотря на то, что верх шляпки едва доходил до его груди, провоцировать хищника Игорь не хотел. Он двинулся дальше. Следующей целью сканера он наметил нечто вроде мокрицы, чье овальное тело тянули вперед два тонких щупальца, поочередно выбрасываемых вперед. Вспышка пламени, до реки было не более двух десятков шагов, высветила приличный кусок земли, на котором сверкнули металлом места остановки гриба. Заколебавшись, наступать на споры ему не хотелось, а обходить цепочку было долго, он замер, и тут земля перед ним зашевелилась. Грунт, ноздреватый, всем своим видом напоминавший шлак, вспучился. Наружу высунулся веник суставчатых усов, ощупывавших пространство вокруг, и вслед за ними на поверхности оказалось существо, очень похожее на гриб, только намного стройнее и со шляпкой, походившей на зонтик в самом начале его открытия. Оказавшись на поверхности, оно раскрыло шляпку, став похожим на миномет в боевом положении, и, опустив усы вниз, принялось остервенело хлестать себя по отливавшей светлым металлом ножке. Цель этих усилий стала ясна практически сразу. От каждого удара, от каждого касания уса, от ножки, отлетали пригоршни блестящих точек, обнажая бледно-белое тело, до того скрытое ими. Отступив на пару шагов, Игорь поднял пистолет. Но на него никто и не собирался обращать внимание. Мгновенно оказавшийся рядом с очищавшим себя созданием, Боровичок принялся судорожно трясти шляпкой, сбрасывая на землю в паре шагов от жертвы все новые и новые пригоршни спор. Падая на землю, они не лежали без дела. Образовав тонкий ручеек, споры потекли в сторону усатого миномета, коснулись шляпки и, быстро добравшись по ней до основания ножки, рванули вверх, окутывая ее плотным слоем без единого просвета. Жертва, ее скан определил как подповерхностное существо, питавшееся местными мхами и состоявшее из того же кремния с примесью азота, попыталась отомстить агрессору. Изогнув в его сторону ствол, с него тут же посыпались дождем вниз споры. Она взмахнула усами, пытаясь зацепить хищника, но тот был наготове. Словно ожидая подобного, Боровичок чуть отпрыгнул назад, и усы впустую рассекли воздух, не достав до его шляпки нескольких сантиметров. То, что подземное создание проигрывает, стало ясно через несколько секунд. Словно исчерпав все силы, ножка, так и не сумев разогнуться после атаки, склонилась ниже. Край ее шляпки оторвался от земли, и она, слабо шевеля усами, начала крениться в сторону гриба, продолжавшего посылать в атаку все новые и новые порции блесток. Десяток секунд, и жертва рухнула ниц, шевеля усами и пытаясь найти опору, судорожно дергая шляпкой. Точку в их противостоянии поставил гриб. Короткий прыжок и основание его ножки впечатало в грунт вверх жертвы. Короткая агония, усы взметнулись вверх, и все было кончено. Утвердившийся над телом победитель крутанул шляпкой, из нее пролился дождь из крупных темно-зеленых капель и как-то осел, разом став вдвое ниже. «Я так думаю», — покачал головой Игорь, — «на споры его, ну, те серебристые», — он кивнул в сторону продолжавших безмятежно блестеть кругов, — «лучше не наступать». «Да, давай-ка обойдем их. В конце концов, особой срочности нет». Мокрицы, как и ожидалось, на прежнем месте уже не было. Побродив вдоль берега и стараясь держаться подальше от набегавших на землю красных волн, вспыхивавших языками пламени, прежде чем исчезнуть, Игорь покачал головой. Замеченное им животное как сквозь землю провалилось. «Натрий подбери», — послышался голос Напа. «Внизу, правее тебя, видишь?» Проявившаяся почти на самом обрезе стекла рамочка призывно запульсировала. И присмотревшись, Маслов обнаружил небольшой, ниже его колена, толстый кристалл темно-коричневого цвета. Переключив режим работы бластера с боевого на сбор, он быстро переправил находку в рюкзак. «Ага, пригодится», — кивнул он. «А животных ты не видишь?» «Пусто!» Вздох шарика был почти человеческим. и засвета от реки много, и гриб тот, наверное, всех распугал. А та, ну, его жертва, она на мне? Не, не тот геном. Ну, хоть натрия собрали, и то хорошо. Жаль. А что с натрием? А ты не видишь? Ой, я же индикацию забыл вывести. Смотри. В левой нижней части забрала тотчас появилась пара полосок. Если верхняя, показывающая запас дыхательной смеси, была почти полна, то вторая, чей кончик сейчас был украшен маленьким язычком пламени, была вдвое короче своей соседки. «Сейчас подзаряжу», — виноватым тоном произнес шарик, и полоска принялась расти, быстро заполняя собой все отведенное ей пространство. «Еще на четверть зарядки осталось», — сообщил Наб, когда полоса завершила свой бег. «А того, золотого, его насколько бы хватило?» Бредя по берегу, Игорь пнул камень. «Ну, сравнил тоже. Золотого нам бы на пару суток минимум, или на часовой заплыв». Выскочивший из своего гнезда напарник качнулся в сторону реки. «А тут, для информации, камни плавятся». «Вот и пусть плавятся». Очередной булыжник, подброшенный в воздух добрым пинком, скрылся в лаве, подняв небольшой фонтанчик, отлетев от берега шагов на 10. «Пусть плавится», — повторил Игорь и замер. В том самом месте, где скрылся его импровизированный мяч, лава вскипела и наружу выступило нечто яркое, опутанное всполохами белых разрядов. Задержавшись на поверхности несколько секунд, Маслов успел разглядеть крупные чешуйки, существо скрылось в глубине, оставив его стоящим на берегу с бластером в руке. «Ты видел? Ты вот это самое там видел? Обалдеть, в лаве живет!» «И что такого?» В голосе его напарника не было и грамма удивления. «Ну, живет!» «Так лава же, камни плавятся!» «Если твоя тушка обречена существовать в узком диапазоне температур, то почему ты все по своему шаблону меряешь? Местным здесь хорошо, это их планета, тебе в другом месте нормально». «Ну, так-то оно да, но...» Аккуратно пнув следующий камень, он проследил его полет, и когда на поверхности вновь показалось жившее в лаве существо, только крякнул от удовольствия. Третий камень, упавший всего метрах в трех от берега, пинок вышел неудачным, вызвал на поверхность целую стаю существ. Не то они были рады игрушке, не то камни являлись лакомством для них, но красно-оранжевая гладь просто взорвалась, когда множество белых тел вступили в схватку за оказавшийся в их родной среде подарок. «Сканирую», — стоило только Игорю прищуриться на одно из тел, торопливо произнес Наб. «Готово, да, это то, что нам нужно. Есть совпадение ДНК, вали их!» «Валить? А тушку мне как доставать? Это же лава!» «Полминуты выдержишь, стреляй за телом!» «Ну уж нет!» — покачав головой, усмехнулся Игорь. «Есть идея получше!» Очередной камень и вскипевшая вокруг него борьба произошла метрах в двух от берега. Еще бросок, и Игорю пришлось попятиться. Поднятые перевитыми друг с другом телами брызги захлестывали берег, напрямую грозя его костюму. Возможно, эти брызги и не навредили бы ему, в конце концов, Наб самоубийцей не был, но рисковать лишний раз желания не было. Следующий камень, упавший в лаву менее чем в полуметре от берега, привел всю стаю на мелководье, где та, не обращая внимания на то, что большая часть их тел покинула огненную стихию, продолжила самозабвенно толкаться, стремясь урвать свой кусочек угощения. Дождавшись, когда от раздираемого на части камня остался совсем небольшой кусочек, Игорь выдохнул и, удерживая пистолет двумя руками, открыл частый огонь по оплетенным белыми молниями телам. Результат не заставил себя ждать. Учуявшая опасность стая мигом скрылась в глубине, оставив на месте пиршества тело своего невезучего собрата. Можно сказать, что Маслову повезло. Ставшее жертвой его пальбы существо безвольно колыхалось в сантиметрах в 30 от берега. С опаской поставив ногу на самый край прибоя, вокруг нее тотчас вспыхнули языки пламени. Игорь, шипя сквозь зубы, не от огня, защита держала, от страха, примерился и коротким ударом второй ноги переправил змееподобное тело на берег. «А вы, странники», — до того молчавший Наб подал голос, «вы, раса ваша, она не от птиц происходит?» «Да вроде нет», — выскочивший на берег подальше от лавы Маслов торопливо сбивал огонь с костюма. «Как я помню, мы от приматов произошли. Но знаешь...» Закончив с пламенем, он двинулся к добыче. «Эмбрион пока развивается, несколько стадий проходит. Вроде как там что-то и от птиц есть. А что?» У Юсы они все ногами делают. Или раньше, пока развивались, делали. Вот я на тебя смотрю, ногами-то ты лучше, чем руками работаешь. Хотя, с другой стороны, приматы, они же руконогие, да? То есть ноги как руки. Ну да, присел на корточки перед змеиным телом Игорь. А ты на что намекаешь? Да ни на что. Так, рассуждая логически. Ноги, они откуда растут? И ими ты лучше, чем руками работаешь. Вывод сам сделаешь. Да пошел ты! Беззлобно ругнувшись, обращать внимание на бесконечные подколки напарника желания не было, Маслов потрогал рукой чешуйчатое тело. «Как ДНК-пробу брать, а, умник?» «Нужна плоть», — перешел на деловой тон Шарик. «У тебя на поясе некое подобие режущего инструмента есть. Попробуй им шкуру вскрыть». «О, а точно!» Вытащив из ножен свой клинок, он ткнул им в чешуйчатый бок. И лезвие, неожиданно легко пройдя сквозь пластины, ушло в тело почти на треть. Не обращая внимания на тут же принявшегося рассуждать о своей выдающейся роли в их вынужденном союзе Напа, Игорь быстро разрезал тушку на две половинки, обнажив желтоватое, истекавшее мутно-синим соком мясо. «Интересно, а это есть можно?» Вырезав кусочек, он поднес его к шлему, разглядывая волокнистую структуру. «Можно», — беспечным тоном произнес Шарик. «Но только один раз. Тут столько тяжелых металлов, окалеешь прежде, чем кусок до твоего желудка дойдет. Так что один раз можно». «Так, есть. Данные ДНК отослал. Подтверждение?» Он на миг запнулся. «Получено. Осталось за малым еще одно животное найти и...» «Погоди». Поднявшись на ноги, Игорь ткнул ножом в сторону горизонта, где небо наливалось малиновыми всполохами. «Это еще что?» «Это? Сканирую». Голос напарника прервался, а когда он снова появился в шлеме, то был полон неподдельного страха. «Буря! Огненный дождь идет! Будет здесь через 10 минут!» «Дождь? Да, беги, в корабль, немедленно, маркер вывел, беги!» «И чего разорался?» Хмыкнув, Маслов развернулся, выводя красный ромбик по центру шлема и неторопливо побрел в его сторону. «Да шевелись ты!» Выдвинувшись на максимум, Шарик изогнул свою ножку, заглядывая ему в лицо. 8 минут, а ты едва ноги переставляешь, сгорим!» «А я их берегу. Сам же сказал, что у меня руки из задницы, вот я и берегу их». «Хорошо, хорошо», — тотчас пошел на попятную Нап. «Руки у тебя хорошие, и сам ты хороший. И нож своими руками хороший сделал. Признаю, был неправ. Так лучше?» «Угу». Загребая пепел ногами, Игорь принялся подниматься вверх по склону. «И если не поспешишь, то будешь здесь лежать, хорошеньким таким трупом, прожаренным до шлака. И я вместе с тобой». На последних словах Шарик всхлипнул. 6 минут, Иг, ну прошу, умоляю, быстрее давай. 6 минут, а еще и корабля не видно». «И ты перестанешь меня подкалывать?» Добравшись до вершины холма, он обернулся назад. Вся линия горизонта за его спиной была залита тревожным, темно-малиновым свечением, в котором то там, то здесь вспыхивали ветвистые разряды молний. «Красиво-то как! Жаль, мобильника нет, фото сделать. Селфи на таком фоне? Да я гору лайков наберу!» «Вот тебе фото!» Отдалившись от него, Нап на несколько секунд замер, и в шлеме послышались щелчки, словно затвор фотоаппарата. «Сделал! И да, обещаю!» «Что обещаешь?» Присмотревшись, налетевший ветер поднял в воздух тучи пепла. Он различил очертания корабля и неспешно побрел в его сторону. «Все, все обещаю, не буду подкалывать, 5! Ну поспеши, ну пожалуйста!» «И ты признаешь меня полноценным, равным тебе созданием?» «Признаю!» Без какого-либо воодушевления в голосе согласился Нап. «Вот это другое дело!» Стерев с лицевого щитка слой пепла, он неожиданно оказался очень липким, Игорь рванул в сторону корабля, проламываясь телом сквозь потоки набравшего полную силу ветра. Когда он добрался до кабины, Нап тихонько всхлипывал, в полголоса коря свою судьбу, обрекшую его на столь раннюю гибель. До подхода огненного фронта оставалось не более 2 десятка секунд. Плюхнувшись в кресло, Маслов облегченно выдохнул. Последний десяток шагов дался ему непросто. Разошедшийся ветер несколько раз чуть не опрокинул человека на землю, рождая в его душе вполне обоснованные опасения. До ревущего горизонта было рукой подать. Так что сейчас, вытянув ноги, он заслуженно наслаждался отдыхом, любуясь на подступавшую к кораблю огненную стену. А посмотреть было на что. Крупные, ярко-оранжевые капли неслись к земле, объятые пламенем, словно крохотные метеоры. Достигнув поверхности, они взрывались, разбрасывая в стороны яркие искры и на миг окутываясь кольцом дыма. «Запускаю очистку!» Голосок Напа все еще дрожал от пережитого. Игоря сжало. Силовое поле очистки, активированное его напарником, мягко обжало его тело, вычищая с поверхности костюма мельчайшие пылинки, и пропало, сменившись напором воздуха, выдувавшего всю грязь из кабины. «Готово!» — уже более бодрым голосом отрапортовал Шарик. «Можешь открыть шлем, напарничек!» «Смотри, как красиво!» Вздохнув прохладного, отдававшего озоном воздуха, Игорь показал наружу, где вокруг их корабля бушевало буйство огненной стихии. Ударявшиеся о прозрачный колпак кабины капли стекали вниз, оставляя на колпаке змеящиеся пламенные хвосты. «Корабль-то выдержит? Или, может, взлетим?» Положил он руки на мыши кнопки. «Выдержит», — беспечным тоном произнес Нап. «Для корабля подобные детские игрушки. Снаружи всего 160. Ерунда». «Ну, как скажешь». Глотнув пищевой смеси, Маслов откинулся в кресле и, прикрыв глаза, принялся любоваться разбушевавшейся стихией. Буря была краткой. Не прошло и четверти часа, как напор огненных струй стал стихать. В их чистоколе появились просветы, и еще через пару минут последние капли, шедшие арьергардом за основной массой, исчезли, торопливо расписавшись на корпусе корабля. «Температура возвращается к норме», — деловым тоном проинформировал его Нап, опуская забрало скафандра. «Хватит бока отлеживать». Колпак кабины начал открываться. «Вперед! Нам здесь еще одно животное найти надо». «Вот же!» — раскомандовался, — буркнул Игорь, выбираясь наружу. «Мог бы дать еще пару минут покемарить». «Вот выполнишь задание?» «Ты чего замер?» Почти выбравшийся из корабля Маслов замер, не решаясь поставить ногу на землю. Вокруг, куда только ни посмотри, сновали, сталкиваясь между собой, небольшие округлые существа, сильно похожие на божьих коровок, разве что были в несколько десятков раз крупнее, с кулак. Да и их панцири, в тех местах, где у земных собратьев видны черные точки, были украшены блестящими, как бриллианты, кристаллами. «Сканируй!» Так и не спускаясь на землю, Игорь уселся на борт корабля. «Выполняю!» По контуру жука пробежала контрастная линия. Секунда-другая, и Нап торжествующе вскрикнул. «Это они! Второе животное! То, что нам надо! Мочи его!» Не говоря ни слова, все было и так ясно, Игорь вскинул руку с пистолетом. «Выстрел!» Вылетевший из его бластера разряд звонко щелкнул по панцирю жука и, взвизгнув, отрикошетил, скрываясь вдали. «Еще выстрел, еще и еще!» Жук, словно издеваясь над стрелком, замер, пошевелил выпростанными из-под панциря усами, словно раздумывая, что это такое стучит по его спине, и неспешно пополз прочь, огибая опорную лапу корабля. «И что?» С досадой покосившись на оказавшийся бессильным ствол, Игорь расслабил ладонь, убирая оружие в кобуру. «Как думаешь?» Спрыгнув на землю, жуки, прежде сновавшие подле корабля, сейчас потеряли к нему интерес, он посмотрел на неудавшуюся добычу. «Может, мы птички его целиком притащим? Пусть сам вскрывает и ДНК сканет». «Не примет. Ему результаты только в электронном формате нужны». «И как быть?» «Судя по скану, его панцирь могла бы пробить картечь. Модуль дробовика ты на станции видел, но...» «Но у нас на него денег нет», — договорил за него человек. «А если камнем по нему? Как думаешь?» «Ты сначала найди...» «Я про камень». Крутанувшись несколько раз вокруг оси, шарик отрицательно дернулся из стороны в сторону. «Нет здесь ничего, это к реке идти надо». «Ага», наблюдая, как жуки один за другим начали зарываться в грунт, покачал головой Игорь, вытаскивая из ножен клинок. «Пока туда, пока обратно, они все и того закопаются, ищи их потом. Лопаты-то у нас нет?» «Нет». «Ну вот». Присев над одним из созданий, он прижал его коленом, примерился и, сопроводив свое движение резким выдохом, воткнул острие в щель панциря, разделявшую литую спинку и массивную голову. Эти жуки, в отличие от земных, не летали. Коротко скрежетнув, лезвие чуть погрузилось в щель, и жертва, почуяв неладное, бешено заскребла ножками, пытаясь вырваться. «А вот хрен тебе!» Навалившись на рукоять всем телом, Маслов протолкнул нож вглубь, и тот, сопровождая свое продвижение неприятным визгом, словно под острием была не плоть, а тарелка, почти до рукояти ушел вниз. Внутри жука что-то хлюпнуло, по краям клинка выступила белесая пена, щелчок, и голова, напрочь отсеченная ножом, отскочила в сторону, оставив тело с дергавшимися лапками по другую сторону лезвия. «Готово! Сканируй!» Приподняв панцирь срезом вверх, на месте разреза проглядывала бледно-розовая пористая масса, произнес Игорь. «Сканирую, отправляю, ответ принят, положительно». «Ну и отлично!» Ковыряя ножом внутри панциря, Игорь попытался нашарить основание кристаллов изнутри брони. «Сейчас пару камушков вытащу и полетим дальше». «Нафига они тебе? Голимый углерод, у нас такого добра завались!» «Это же алмазы, ты что, не понимаешь? Алмазы, вон как блестят!» «Вы точно от птиц произошли. Те тоже все блестящее любят». «Ты еще скажи, что здесь алмазы не ценятся». Кончик ножа в очередной раз соскользнул с невидимого внутри панциря выступа. Игорь выругался. «А чего им ценится, углерод же?» «Хочешь сказать, мы камушки продать не сможем?» «По цене углерода, да. И смысл мучиться?» «Тогда да», вздохнув, он отбросил панцирь в сторону. «Понимаешь, у нас они жуть какие дорогие. Вот я и думал, что...» «Отсталая у вас цивилизация», перебил его Наб. «Чему здесь цениться? Да и синтез их простейший». «Синтезировать и мы умеем», сунув нож в ножны, поднялся на ноги Маслов. «Для промышленности. А для красоты природные ценятся. Их в украшения вставляют». «Единственное настоящее украшение», назидательным тоном произнес Шарик, «это разум. Вот он, да, в цене. Им ты можешь все, а блескучки эти. Если туп, то никакие украшаловки не помогут». «Ты, конечно, прав», забираясь в кабину, кивнул человек. «Но знаешь, понимаю, что глупо, но так принято». «Обычаи, понимаю», закивал Шарик. «И должен отметить, рад, что ты не пошел на поводу у них. Запускаю очистку, и полетели на кислотную планету». Он на секунду замолк, а после добавил тоном, в котором не было и грамма насмешки. «Напарник,